Глава 20. Наемные пираты. «Шварх! 1000 галактик им в задницу! Все наши планы Шварху под хвост!» — выругался Рэй, смотря на то, как сокол подсасывает нас длинным магниторным щупальцем. Он ходил взад и вперед по рубке, заложив руки за спину, а его острый шип на кончике хвоста нервно подрагивал в воздухе, периодически царапая пол корабля с противным скрежетом. Даяна откинулась в своем кресле, прикрыв глаза. На первый взгляд стороннему наблюдателю могло показаться, что она заснула, но я слишком хорошо знал полуцваргу. Вечно активная и болтливая Даяна замерла в чересчур расслабленной для нее позе и закусила щеку, явно мысленно просчитывая различные сценарии развития предстоящих событий. Томас ёрзал на откидном стульчике позади нас всех, и его тревогу выдавали лишь мелко подрагивающие стебельки со второй парой глаз. Я же чувствовал, как паника во мне медленно разрастается и вот-вот захлестнет с головой, но при этом старался выглядеть как можно более спокойным. «Шварх, что же теперь делать-то? Неужели мы вот так глупо попадем в плен к пиратам, и на этом наше путешествие закончится? Наш новенький SpaceX отберут в качестве трофея, это понятное дело. А вот что будет со мной, Даяной, Рэем, Томасом и Тики?» Кстати, последний успел испугаться и куда-то спрятаться. Ладно, туда ему и дорога. Может, хоть один член нашей команды спасется. В гробовом молчании я наблюдал через боковой иллюминатор, как пираты неаккуратно пристыковывают SpaceX к шлюзу Сокола. «Криворукие швархи!» — вырвалось у меня. «Да они же нам вакуумный клапан сломают! Вот ведь пихряки! Неужели нельзя осторожней? У нас вообще-то свежий корабль, а не консервная банка с гайками!» «Это не швархи и не пихряки, это варшни», — поправил меня Томас. Все резко обернулись к Шерлоку, а тот от переизбытка внимания мгновенно замолчал. «А ну повтори, что ты только что сказал?» — прищурив глаза, тихо спросил Рэй. Шерлок заилозил на сиденье под неуютным взглядом цварга. «Ну, капитан назвал пиратов криворукими швархами». «Это я слышал», — перебил Рэй. «Повтори, что ты сказал». «Это не швархи и не пихряки, это варшни», — пролепетал Томас, совсем уж стушевавшись под немигающим взглядом Рэя. «И почему ты так решил?» — неожиданно подключилась к диалогу Даяна, предупреждающе положив ладони на локоть сварга, чтобы он не напугал своим видом Шерлока. «Ну как же?» — растерялся зеленокожий пухлик. «Мы в системе Беллатрикс, что соседняя от Бетельгейзи. Нас поймали космические пираты. По-моему, все сходится. Буду крайне удивлен, если это не варшни». «Тррр, притормози двигателями!» Рэй поднял руку. «А теперь еще раз и помедленнее. Почему ты так уверен, что это варшни? А скажи мне, октопатроиды?» «Во-первых, сам корабль, да еще и пушки на антиматерии — это большая редкость в космосе. Мало у кого технологии развились до такого уровня. 75% оружия на антиматерии собирается на Тонорге, а у Тартуги с ним эксклюзивный контракт на поставки. В общем, мы такие октопатроидам просто не продавали, да и комплексует эта раса очень сильно по поводу своей внешности. Все-таки у большинства гуманоидов руки. Они в жизни не построят и не станут использовать корабль с такими вот щупальцем. Для них это уродство. Они бы скорее на нас парализующую сеть набросили, или как акула проглотили бы, или...» «Понятно», — перебил я, понимая, что у нас мало времени. «А что во-вторых?» «Во-вторых, они представились пиратами, а не звездопроходимцами, как называют себя большинство пиратов. Здесь грань очень тонкая, да и мои сородичи-путешественники не раз сталкивались с пиратами. Сами понимаете, у нас профессия такая». «Том, давай быстрее!» Поторопил Шерлока теперь цварг. «Ты уверен, что это варшни?» «Абсолютно», — кивнул Шерлок. Вновь наступило молчание. «И чем нам это грозит?» — спросил я, рискнув нарушить тишину. Вопрос не был обращен ни к кому конкретно, но я очень надеялся, что Рэй ответит на мой вопрос. «Да, в общем-то, ничем хорошим», — пожевав нижнюю губу, сообщил цварг. «Варшни. Это особый сорт космических пиратов, так называемые наемные пираты. Они редко грабят корабли ради товара, полезных ископаемых или любых других ресурсов. Их специальность — выполнение заказов». «В смысле?» — не понял я. «Например, Решил некий богатый гуманоид найти себе повариху за хухрю, но такие в космосе появляются крайне редко. Или же его дорогой сыночек на свое столетие возжелал получить в качестве подарка ведьмедя, или какой-нибудь мерзкий гад разбил сердце его любимой дочурки и необходимо отомстить, но так, чтобы никто из родственников этого гада не догадался, кто выступил заказчиком несчастного случая. Во всех этих случаях богатый гуманоид обращается к наемникам, — пояснил Рэй. «Ага», — глубокомысленно ответил я и перевел растерянный взгляд на Даяну. «Ой, да ладно!» — неожиданно громко хлопнула ладошкой по подлокотнику кресла девушка, тряхнув роскошной гривой волос. «Ничем плохим нам это тоже не грозит. Если это наемники, то, скорее всего, они выполняют задание и ищут что-то особенное. Вполне вероятно, что у нас нет того, что им надо. В этом случае они нас просто отпустят. Я права, Том?» На лице Шерлока было написано откровенное сомнение, однако он неохотно кивнул. «Да, если они не будут в нас заинтересованы, то просто отпустят. Для них первостепенное — это выполнение задания в кратчайшие сроки». В этот момент наш корабль резко дернуло. Магнетронный щуп окончательно втянул наш корабль внутрь зева Сокола. Взвыла система сигнализации, а затем кто-то выбил входную дверь SpaceX, и уже через минуту варшни ворвались в рубку, держа нас всех на прицеле своих бластеров. Варшнями оказались худые долговязые гуманоиды с яркими желто-красно-оранжевыми перьями по всему телу. Они что-то гоготали на своем непонятном птичьем языке, а затем один из них отделился от всей компании, шумно прочистил горло и произнес немного картавя. «Кто здесь, капитан?» Я видел, как Рэй сделал шаг вперед, готовя взять на себя всю ответственность, потому что в голове сразу же возникли кадры из старинных видеофильмов из охраны, где именно капитанов корабля приговаривали к расстрелу, а его экипаж брали в рабство. А ведь Рэй по меркам цваргов находится в самом расцвете сил, да ко всему он еще и в космическом флоте служит. Действующий офицер, как ни крути. Его жизнь стоит во много раз больше, чем моя собственная, если учесть, как много государственных тайн он знает. Вряд ли рядовой офицер мог бы позволить приобрести себе тигра. А если у этих варшней задание взять в плен офицера космического флота ради получения информации? Никчёмный начинающий пилот Ивар, сбежавший с планеты синдромом Каслера, никому не нужен. И такое странное чувство в этот момент снизошло на меня. Мне вдруг захотелось отблагодарить Рэя за все, что он для меня сделал. И за то, что вытащил из охраны и позволил путешествовать вместе с ним, и за его уроки, и за приключения на Тартуге, и за знакомство с Даяной, и за то, что он выторговывал для нас SpaceX. Прежде чем Цварк успел что-либо сказать, я громко оповестил пиратов. «Я капитан SpaceX». Множество желтых глаз любопытством уставились на меня. Они оценивали мой встрепанный внешний вид, засаленный комбинезон, который я накинул поверх своей обычной одежды для ремонта гоночного флайера, и слишком юный для капитана возраст. Я постарался ничем не выдать своего волнения, как и не смотреть в сторону Рэя. Опускаемые волны недовольства со стороны Цварга я мог сейчас уловить, даже не являясь энергетическим вампиром. «Вы капитан?» — недоверчиво переспросил Варшень. «Да, я капитан». Я попытался всем своим видом изобразить оскорбленную невинность. Как это так? В моем статусе посмели усомниться? Главный Варшень еще раз осмотрел нашу четверку и произнес: «Представьте вашу команду, капитан!» Раздался гаркающий приказ со стороны того же красноперого Варшня. Учитывая полученную информацию о наемниках, я стремительно пытался придумать, что бы такое сказать о членах своей команды, чтобы сделать их максимально неинтересными для пиратов. «Это Томас», — первым я указал кивком головы на Шерлока. «Он бывший путешественник и...» «Профессиональный путешественник», — перебил меня Томас, не оценив мои заботы о нем. «И ничего не бывший. Меня с работы еще никто не увольнял. Вполне вероятно, что скоро вернусь на родину с дорогостоящими новостями». «Ясно», — мотнул головой Варшень. Похоже, словосочетание «профессиональный путешественник» звучало для него синонимом бесполезному балласту. Я тихо перевел дыхание, но, как оказалось, рано. «А это кто?» Палец длинным, изогнутым, как у курицы, когтём, ткнул в сторону Даяны. На этот раз Даяна обогнала меня с ответом. Хитрая полуцварга за какое-то мгновение преобразилась. Она широко распахнула свои роскошные фиалковые золотую крапинку глаза, набрала полную грудь воздуха так, что застежка на ее комбинезончике опасно затрещала по шву, и невыносимо плаксивым голосом заявила: «Я связист на SpaceX, и вообще, мой пупсик уже как 3 месяца обещает мне, что повысит до штурмана, но все никак этого не делает». Она демонстративно надула свои пухлые губы и своенравно откинула длинные волосы за спину. «Ну, подумаешь, один раз кнопку перепутала, выпустила какие-то железяки вместо того, чтобы открыть топливный бак. Все равно же ничего не случилось. Ну а то, что заправочная подстанция взорвалась, так почему сразу я виновата-то, а? У них самих там все взрывающееся лежит. Где доказательства?» Я чуть было не сдержал смешок, но вовремя поймал себя на том, что мы вообще-то под прицелом бластеров-пиратов, и стремительно закашлялся, маскируя просящийся наружу смех. Даяна была прекрасна. И как девушка, и как хакер-программист, и как актриса. Она настолько жеманно надувала губы, рассматривала свои наманикюренные пальчики и строила рожицы, что, не зная я её лично, то точно бы решил, что на борту SpaceX летит очень взбалмошная особа. Я поймал на себе полное сочувствие взгляд Варшни и тут же закаменел. «А это кто?» Бластер указал в сторону Рея, а в голосе мне послышалась явственная неприязнь. «Это мой секретарь», — не замедлил я с ответом. «Секретарь Цварг?» — с явным недоверием переспросил меня Варшень. Я лихорадочно соображал, чтобы такого выдумать про Рея, чтобы он точно не заинтересовал пиратов, но тот с блеском справился с этой задачей сам. «Господа, а что вы, собственно, имеете против Цваргов?» — спросил он, обнажив свои клыки фирменной улыбки. «Да, я секретарь нашего капитана, а еще совмещаю должность штатного психолога. Можем поговорить о ваших проблемах». Откровенный ужас, пробежавший в глазах Варшня, был мне наградой. Весь его вид говорил о том, что даже нуждаясь он в помощи психолога, то к энергетическому вампиру он пойдет в последнюю очередь и явно не по своей воле. На меня еще раз взглянули, но уже как на умалишённого. «Это вся команда? Врачей или ученых нет?» Главный Варшень дал знак своим отступить из рубки. Я внутренне ликовал. Кажется, мы блестяще справились с нашей задачей. «Нет, это вся команда. Больше на борту никого нет». Слукавил я, конечно. Оставался еще Тики, но зачем этим Варшням знать про него? Заинтересуются еще ненароком. Варшни перешли на свой клёпот и стали шумно о чём-то спорить. Спустя несколько минут их главный вновь обратился ко мне. «А кто у вас пилот?» И вот тут я хотел что-то выдумать про автоматику и про то, что пилота у нас как такового нет, летая, можно сказать, по прямой. Но я замялся, подбирая слова. А Тома, судя по всему, не чувствовал опасности перед наемными пиратами, а потому ответил вместо меня. «Так вы с пилотом и общаетесь?» Все Варшни разом обернулись на Шерлока, а я мысленно застонал. Да, бывает такое, что пилот выполняет функции капитана, но лишь в 2 случаях. «На вас уже нападали пираты?» — последовал логичный вопрос. И вот тут бы соврать, что нападали, именно поэтому наша команда такая малочисленная, но... «Нет», — удивленно ответил чересчур честный Томас. «А почему на таком корабле роль пилота и капитана совмещает один захухря?» Последовал следующий логичный вопрос. «Так Ивару принадлежит этот корабль. Он, по-моему, капитан и пилот». Все еще не понимая, что сдает меня с потрохами, ответил Шерлок. Я хотел побиться головой о стенку. «Шварх! Шварх! Шварх! Одно дело, если бы я, как пилот, был вынужден взять на себя функции капитана, из-за того, скажем, что он погиб. Совершенно другое дело, когда я настолько успешный пилот, что смог заработать деньги на такой корабль». Я сделал огромные страшные глаза Шерлоку, но он не заметил моего сигнала помолчать. Мне хотелось стукнуть Томаса чем-нибудь, чтобы он заткнулся, но, похоже, этот мелкий намерился окончательно от меня избавиться. «Он сам купил этот корабль?» «Нет, он выиграл его на аэрогонках у октопатроидов», — начал было Томас, а затем до него наконец дошло, что он только что сказал пиратам. «Ой, самый вар захрана?» Варшни вновь закудахтали что-то на своем птичьем языке, бурно обсуждая новую информацию, а затем главный, тот, что был весь в красных перьях, сообщил. «Всех в Хаммеру, кроме вот этого». Он ткнул пальцем Шерлока. «Он с Тартухи даст нам бесплатную рекламу. Его посадим на корабль и отправим на родину». Один из варшни что-то уточнил у предводителя. Судя по всему, он спрашивал, в одиночную камеру меня сажать или общую. Так главный варшень ответил. «Исключительно в одиночную. Мне докладывали, что этот пилот способен разом уложить трех мафиози».